«Мне кажется, все это мошенничество», — заметил он. «Никто не может предсказывать будущее. Вспомните о том, что я написала и запечатала в конверт. Похоже, мы вернулись к тому, с чего начали. Откуда у вас были сведения о том, что в этот вечер господин Боуринг должен умереть? Неужели вы хотите сказать, что я заранее знала о готовящемся преступлении? Может быть, и в сообщнице меня запишете?» — с негодованием воскликнула мисс Уори. «Вовсе нет. Но я думаю, что вы увидели в поведении покойного или услышали в его словах нечто такое, что позволило вам догадаться, что его ждет смерть. И сыграли на этом». «Ничего подобного. И рука его, и карты, и кристалл говорили одно и то же. Он должен умереть, прежде чем доберется до дома». «Тем не менее, вы сказали, он боялся мертвой головы». «Так оно и было. Когда он вошел в палатку, там на столе лежал череп. Увидев его, Боуринг здорово побледнел. Думаю, он бы прямо там грохнулся в обморок, если бы я не ухватила его за руку. Он пробормотал что-то вроде «в третий раз». «Что?» — с нетерпением переспросил следователь. Казалось, гадалка начала злиться. «Как я могу рассказывать, когда вы меня все время перебиваете?» — огрызнулась она. «Так вот, повторяю. Господин Боуринг сказал что-то вроде «в третий раз». «В третий раз он увидел череп?» «Полагаю, что так. По крайней мере, он уставился на него и произнес эти слова. Что они означают, я не знаю». «А вы его об этом не спросили?» «Я женщина и не лишена любопытства», — призналась свидетельница. «Но он отказался рассказать мне, почему вид мертвой головы вызвал у него такие чувства». «Что же именно он вам сказал?» «Только то, что снаружи очень жарко, и что он вовсе не суеверен. Просто ему нужен был повод, чтобы сделать пожертвование, и предсказание было подходящим поводом, хотя сам он совершенно не верит в гадания». «Вы сказали ему, что он умрет, прежде чем придет домой?» «Нет. Для начала я описала ему его характер, а он сказал, что все неправильно, хотя я считаю, что не ошиблась», — продолжала мисс Уори. «А все дело в том, что он вовсе не был хорошим человеком», — злобно закончила она. Однако следователь пропустил эту дамскую колкость мимо ушей. «И вы ему не сказали, что менее чем через час он будет убит?» — задал он очередной вопрос. «Нет. И даже более того, я не знала, что смерть Боуринга будет насильственной. И карты, и линии его руки, и кристалл говорили, что он умрет. Не более того. Я записала то, что увидела, чтобы мою записку прочитали на следующий день после его смерти и убедились в моей правоте». «Понятно», — протянул коронер. Выглядел он более чем озадаченным. «Он был не из тех, кто верит в сверхъестественные силы. И тем не менее выходило так, что все, о чем говорила Софи, было правдой. Запечатанное письмо с пророчеством было фактом неопровержимым. И в любом случае, кроткая гувернантка едва ли могла иметь отношение к смерти миллионера. И все же, почему погибший испугался мертвой головы?» — спросил следователь, решив подойти к вопросу с другой стороны. «Я уже говорила вам, что господин Боуринг отказался мне это объяснять». «А где сейчас череп?» «Я не знаю». От удивления в зале началось движение. «Вы не знаете?» — повторил следователь. «Тем не менее, я полагаю, вы разместили череп на столе таким образом, чтобы добавить эффекта к вашему гаданию». «Нет, я не делала ничего подобного», — сердито фыркнула мисс Уорри. «Когда я пришла в палатку, череп уже стоял на столе. Думаю, его поместили туда по распоряжению сэра Ганнибала». «По моему распоряжению?» — удивился баронет, поднявшись на ноги. Выглядел он очень бледным. «Нет, я понятия не имею ни о каком черепе». «Тогда я не знаю, кто его принес», — ответила предсказательница. Мисс Тревик этого не делала. В начале дня никакого черепа у меня на столике не было. Потом я отлучилась в дом кое-зачем. Судя по всему, в это время сэр Ганнибал и господин Боуринг беседовали в библиотеке. И когда я вернулась, череп уже был на столе. А потом Боуринг зашел ко мне в палатку. Отдав ему конверт с запечатанным предсказанием, я вышла из палатки, прошлась по ярмарке, а когда вернулась, череп исчез. Выходит, кто-то занес череп в палатку, пока вы были в доме, а пока бродили по ярмарке после того, как сделали предсказание покойному, неизвестный его забрал. Так? Да, подтвердила Софи. Я тоже подумала, что это странно, и говорила с мисс Тревик, но она ничего не знала об этом черепе. «Это верно», — спокойно сказала Дерика, когда все взгляды обратились на нее. «И я ничего о нем не знал», — добавил сэр Ганнибал с напряженной улыбкой. «Как и сказала мисс Уорри, я беседовал с господином Боурингом в библиотеке, в то время как кто-то, должно быть, подложил череп в палатку». «А в доме у вас есть череп, сэр Тревик?» «Нет, насколько мне известно». «А что это был за череп?» Продолжал расспрос следователь, обращаясь к Софи. Гувернантка содрогнулась. «Это была ужасная вещь», — созналась она, — «словно из ночного кошмара. Он был окрашен в алый цвет, а вокруг его лба был широкий серебряный обруч, напоминающий корону». Все присутствующие в зале заинтересовались, услышав такое интригующее описание. «Интересно, откуда могла взяться такая странная вещь? Как вы думаете, мисс Суорри? И куда она делась? Может, вы оставили ее себе? Я бы так и сделала, но череп исчез». «И как же он исчез?» «Я могу сказать только то, что он самым таинственным образом появился в палатке и таким же образом пропал», отрезала свидетельница, которая уже чувствовала усталость от этого допроса. «Он появился перед визитом в мою палатку господина Боуринга, а исчез после того, как тот ушел». «А кто-нибудь, кроме вас и господина Боуринга, видел его?» «Нет, насколько мне известно». «Вы уже закончили мой опрос?» «Да», — механически ответил следователь, и Софи, которая выглядела очень усталой, села на свое место. То, что рассказала гувернантка, звучало так странно, что коронер колебался, верить этому или нет. Такому человеку, как мисс Уорри, все это могло попросту привидеться. Или, быть может, красный череп был лишь сказкой, которую женщина сочинила, чтобы разрекламировать себя. С другой стороны, письмо с предсказанием действительно существовало. Собственно, вот и все свидетельские показания, господа, подвел итог следователь после долгой паузы. В зале началось перешептывание, а затем он выступил с речью, в которой перечислил все известные факты, в том числе и те, о которых поведала гувернантка. Но все его объяснения не пролили и лучика света на тайну, которая, несомненно, скрывалась за смертью миллионера. Было ясно, что совещание присяжных не займет много времени. Они считали, что из имеющихся фактов невозможно сделать какие-то определенные выводы. Единственное, что удалось точно установить, это то, что господин Боуринг был застрелен тем же самым человеком, который пытался погубить его во время автомобильной катастрофы. В итоге был вынесен вердикт, что неизвестное лицо совершило предумышленное убийство. На этом слушание завершилось. Довольны остались только журналисты, которые превратили рассказ мисс Уорри в сенсационные статьи. Все сошлись на том, что дело более чем загадочное, а сэр Ганнибал рассердился, что лишь сейчас впервые услышал о странном алом черепе. «Вы должны были сразу рассказать мне об этом», — сердито сказал сэр Тревик гувернантке. Разговор состоялся в его особняке после обеда. «Я не думала, что это кого-то заинтересует», — смущенно проговорила та в ответ. «Однако я упомянула о нем, когда говорила с Дерикой». «А ты почему мне ничего не сказала?» — — спросил сэр Ганнибал у дочери, которая в то время писала письмо господину Форду, в деталях рассказывая обо всем, что произошло на следствии.